Глава 28. Перенести на бумагу. Роберт громил кухню не только из ревности. С его слов, просто искал газовую горелку для походов, чтобы приготовить на ней кофе. Горелка не нашлась, и мы решили, что позавтракаем в городе. Перед тем, как ехать, я решила вернуться в спальню за нижним бельем. Когда я покинула кухню, то в голове был полный раздрай. Мужчину рядом со мной я вроде бы знала и в то же время знакомилась с ним заново. И чувствовала, как каждая проведенная минута рядом с ним связывала нас вместе. А прошлое отходило в прошлое, где ему было самое место. Мне не хватало мужества вспоминать прошлое, но в то же время я никогда не забывала его и не отпускала. Держала всегда при себе, и на ощупь воспоминания были как песок в крепко сжатых кулаках. А теперь мое тело постепенно расслаблялось. Это было необычное, непривычное и странное ощущение. Воспоминания о детстве утекали сквозь сжатые в кулаки пальцы. Они всегда это делали, но в то же время сейчас я поняла, что впервые больше не пытаюсь удержать их. Теперь я позволяла песчинкам высыпаться из моих рук и разлетаться прахом по ветру. Отпустить прошлое было процессом неизбежным и естественным, но я столько времени держалась за него, не решаясь на это, что была невероятно сбита с толку пустыми ладонями, с которыми мне скоро придется остаться. Одевшись, я вновь прошла через анфиладу пыльных заброшенных комнат. Взглянуть в глаза прошлому Роберту было так же тяжело, как и мне. Не зря он не поехал на похороны, оставшись в Манхэттене. И в то же время он сел на байк и двинулся на север следом за мной. Роберт казался смелее меня. Если бы он раздумывал, колебался или медлил перед такой поездкой, это было бы сразу заметно. Роберт приехал бы позже. Я села на автобус до Миннесоты гораздо раньше, чем он. И тем не менее он нашел меня на кладбище, куда я только-только добралась. Может быть, он почувствовал неладное, или что постель пуста, проснулся ночью и сразу прочел записку. А может быть, его разбудил Эйзенхауэр? Не из добрых побуждений, конечно. В любом случае, узнав, что я та самая девочка, Роберт сразу принялся действовать. Похоже, что если я держала руки сжатыми, не теряя и крупицу прошлого, в отличие от меня, руки Роберта уже были пустыми. Он каким-то образом смог моментально отпустить прошлое, хотя терзал себя не меньше моего, наказывая за прошлое лично. На этот раз я не бежала, как навстречу к Чипу Закси, и не пробиралась по дому в темноте, как вчера. Окна были пыльными, а кое-где и вовсе завешаны гардинами, но света в доме все равно было больше, чем раньше. Да и времени было в запасе. Цветные картины на стенах родительского дома были другими. Мазки краски были более мягкими и плавными, чем на тех картинах, которые я видела на выставке и в доме МакКамена. Будучи ребенком, Роберт экспериментировал с цветом, и, надо сказать, ему это удавалось. Брызги бирюзовой краски навевали мысли о волнах, желтоватые — о бликах на воде. Красные, зеленые и насыщенно синие напоминали лес под закатным небом. В то же время в каждом полотне чувствовалась неуверенность, какая-то незавершенность. Юный мастер явно не отличался усидчивостью. Бросался то к пейзажам, то к натюрмортам, то к полной абстракции. Он искал свой путь и нашел. Выбросил все цвета, оставив только черный. Сосредоточился на главном, что так или иначе объединяет людей, какими бы разными они ни были и на каких языках бы ни говорили. Искусство, понятное каждому, хотя абстракция и не самая простая вещь для понимания. В детстве Роберт МакКамен явно нарисовал все, что только мог. Картины, которые вчера некогда было разглядывать, я с особой тщательностью изучала сейчас. Это как изучать черновики любимой книги, когда знаешь текст наизусть и понимаешь, сколько попыток понадобилось мастеру, чтобы отточить совершенство каждой фразы. В отличие от меня, всю свою жизнь Роберт занимался только одним делом. Я же только и делала, что отталкивала от себя любимое увлечение. Одевшись, я вернулась той же дорогой и замерла на крыльце. Во дворе на блестящем от луж асфальте Роберт проверял байк. Из-за ветра терлись друг об друга и шуршали листья плюща, затянувшего половину дома в свой плен. И где-то в огромном саду вокруг дома пели птицы. Было свежо и прохладно. Никогда не думала, что, вернувшись в эти места, я смогу ощущать это. Сложно было отделаться одним словом. Легкость? Удовольствие от жизни? Нет, что-то близкое к тому, что я уживалась с той, кем давно уже не была, как будто когда-то меня разорвало на две части, а теперь две мои личности снова стали едиными. Может быть, если я попыталась объяснить это Роберту, он бы сразу понял меня. Мне казалось, что все эти стадии с песком, личностью и удовольствием от момента он прошел до меня, буквально пролетел на самой высокой скорости. И знаете, при этом совершенно не выглядел сбитым с толку. «Как мы найдем Одри?» — спросила я. Роберт протянул мне второй шлем, розовый, моей двоюродной сестры. Другого в гараже я не нашел. А без шлема ты ездить не будешь. Разумно. Да и почему бы и нет? Я застегнула ремень под подбородком. Как давно ты водишь? Когда-то я обещал себе, что никогда больше не сяду за руль, но... Была одна женщина. О, боже, даже не продолжай. Роберт улыбнулся. Дэнни, она называет себя создатель гениев. Я говорил тебе? У нее есть проверенные уроки и занятия, которые необходимы, как она считает, творческим людям, чтобы вернуть вдохновение. Обязательная ступень в таких занятиях — это сделать что-то невозможное. Перешагнуть через собственный страх и границы. Испытать небывалый прилив адреналина. Кто-то прыгает с парашютом, если боится высоты. Кто-то ныряет на задержке дыхания. Для меня таким способом стали гонки на мотоциклах по вертикали. Так я и научился водить байк. Создатель гениев, значит? И она получает за это немалые деньги. Ты еще и платил ей за это? «Ага», — кивнул Роберт. «Стоило сказать это с самого начала, верно?» «Знаешь», — он посмотрел на дом, «вряд ли в мире еще остались способы заполучить вдохновение, которые бы я еще не проверил. Когда-то это было очень просто. Я просто брал и рисовал. Никогда больше я не испытывал такого, как в детстве. С годами я стал думать, что мне уже ничего не поможет. Что такого чистого счастья испытывать нельзя? И знаешь что?» Он шагнул ближе и провел пальцем по моей щеке. Я ошибался. «Скажи мне кто-то, что я сяду за спину того самого водителя, что крепко прижмусь к нему так, что даже сквозь одежду он наверняка сможет ощутить быстрое биение моего сердца, и что при этом меня больше не будут сжигать ни боль, ни ненависть. Поверила бы я в это? Да никогда в жизни. Сначала Роберт прокатил меня по саду. Показал скорость и позволил привыкнуть, чтобы хотя бы перестало задерживать дыхание от ужаса. Я тоже никогда не водила машину. Прав у меня не было. Это вызывало огромное недоумение у всех моих знакомых, но я знала, что так будет всегда. Теперь же я собиралась доверить себя тому, кому, в общем-то, никогда и ни при каких условиях не доверила раньше. Роберт завез меня в какой-то глухой и наиболее заросший уголок сада. Как же хотелось пробежать по траве и плюхнуться на железную скамью в глубине зарослей, взять лимонад, подушку и интересную книжку. Это был дом с историей. Каждый его уголок, а также сада, за все это время успели продумать и облагородить. «Идем», — вдруг сказал Роберт. «Я не могу, у меня обувь промокнет». Он снова просто подхватил меня на руки и шагнул в мокрые от росы заросли. На нем были высокие ботинки из черной кожи. Роберт миновал блестевшую от влаги скамью, свернул куда-то еще, обогнул красный клен, который, казалось, горел на ветру, и остановился. «Я же не просто так привез тебя именно сюда. Мы стояли на обрыве над осенним морем, что тонуло в тумане низины. Внизу простирался тот самый заповедник. Лучи солнца прорезали туманы и листья деревьев. Поблекшие после дождя тучи быстро бежали по небу, раскрашивая мир игрой света и тени. Невероятно. Хотя бы в детстве ты пытался нарисовать это? Перенести на бумагу. Что? А, ну да. Так пытался? Я видела похожие картины в столовой. Там были пейзажи, я уверена. Роберт смотрел вдаль. Интересно, помнит ли он, каким был этот лес 12 лет назад? Озеро совсем обмелело. — сказал он, указав на него пальцем. — Знаешь, когда-то вся трава здесь была усыпана упаковками из-под пудинга. Так что да, я пытался. И как? Не хочешь опять вернуться к пейзажам? С такими-то двумя обалденными видами. Что тут, что в Нью-Йорке? Роберт сверкнул улыбкой, все еще глядя вдаль. «Ты забыла?» — ответил он. «Еще у меня есть ты». Роберт ехал очень аккуратно. Настолько, что нас обогнал почтальон на окраине города. Он даже обернулся, глядя на Роберта, как будто пытаясь понять, не перепутал ли тот тормоз с газом. «Быстрее со мной за спиной, Роберт сам признался, ехать не будет. И точка». Мечты о ветре в волосах разбились в прах. Причем дважды. Сначала, когда я поняла, что на мне все равно шлем, и во второй раз, когда Роберт так и не выжил приличное количество лошадиных сил, пока спускался по серпантину. Я легко понимала его чувства. Сама я бы никогда и ни за что не поднялась на эту гору, не свернула бы на эту дорогу, ведущую к городу. И хотя до этого спуска я чувствовал себя в седле позади Роберта вполне сносно, когда мы спустились в заповедный лес, у меня снова перехватило дыхание. Стоявшие вдоль дороги сосны качали тяжелыми сине-зелеными лапами. Лес обступал такой плотной стеной, что казалось странным, зачем дальше по тропе на опасных поворотах воздвигли самые настоящие заборы. Кого пытались защитить? Лес или путников? «Они здесь были? Раньше?» — прокричала я, кивая на забор из плексиглаза, прозрачный, но надежный. Роберт покачал головой. Еще дальше появился знак и табличка, предостерегающая о выбегающих из леса животных. Роберт даже затормозил. Дорогу пересекал грязный след чьих-то лап. «А ты знаешь, где это произошло?» — спросил он. 35-й километр, — быстро ответила я. О том, где конкретно на шоссе это произошло, Стефан Барр узнал почти сразу. Роберт глубоко вздохнул и сказал. «Ладно, это все равно не та дорога». И снова завел байк. О том, почему Роберт проигнорировал мой вопрос, как мы собираемся искать Одри, стало понятно сразу при въезде в город. Роберт притормозил около громадного билборда на обочине. «Ты уверен, что это она?» — сказала я, разглядывая детали плаката. Возле тортов, маффинов, кексов и печенья возвышалась женщина с теплой домашней улыбкой. Роберт тоже вскинул голову. «Раньше я видел ее каждую ночь в кошмарах. Так что уверен».